Снова наращиваю темп, и это действительно разочаровывает. Несколько раз джедай использовал силу, но я предчувствовал это. Иногда я уклонялся, иногда сбивал его концентрацию, не позволяя применить технику, а в последнюю его попытку просто подавил его силой. В конце концов, новый клинч. Он выставил посох, поймав мой клинок. Я давлю, направляю силу и давя на меч телекинезом. И мастер уступает. Его лицо позеленело от напряжения. Он сосредоточенно смотрел на алый клинок, что постепенно приближался к его лицу. В этот момент джедай мог сконцентрироваться, он хотел использовать силу, чтобы оттолкнуть меня, но внезапно загорается второй клинок, и я совершаю обратное движение. Мастер же, что изо всех сил пытался не дать мне продавить его блок, не успел сориентировать и резко дернулся вперед. Поток яростного алого света прожигает живот джедая. Никакого искусства, слабо прошептал Твилик, выпустив из рук свой посох. Совершаю резкое движение рукой вверх и разрезаю своего врага от живота до головы. Хах, удивил, значит победил. Тяжело вздыхая, я опускаю меч и отключаю клинок. Сердце все еще бьется как в горячке боя. Кровь кипит, но, вместе с тем, приходит расслабление. И, глядя на рухнувшее тело Твилика и его разделенное надвое туловище, части которого разошлись в разные стороны, осознаю свою победу. Это было неплохо. Повесив рукоять двойного меча на пояс, я размял шею. Да, я оказался сильнее. В чем-то мастер был лучше меня, в чем-то хуже. Но были не на равных, я полностью доминировал в этом бою, но все могло бы пойти по-другому, будь в руках Твилика световой меч. Тогда ему не пришлось бы тратить свою концентрацию на то, чтобы поддерживать силу в своем оружии, и он стал бы гораздо опаснее. Да пребудет с тобой сила, джедай. Еще раз вздохнув, я протягиваю руку в сторону тела и использую поглощение, чтобы впитать в себя остатки сил джедая. А твоя сила пребудет со мной. И после этого, мне остается только развернуться и уйти, возвращаясь на свой корабль. Задание выполнено, владыка. Мастер джедай убит. Связался я с Сидиусом. Темный лорд довольно улыбнулся. Прекрасная работа, Дарт Мол. Это был твой первый по-настоящему серьезный бой. Тебе понравилось? Было бы неплохо начать с чего попроще. С рыцаря, например, проворчал я. Ха-ха-ха, но ты справился, ученик. Я горжусь тобой. Какая дешевая манипуляция. Для меня есть новое задание? Пока нет. Восстанавливай силы, ученик. Тренируйся, учитель. Да, ученик. Сидиус даже немного удивился. Он словно только понял, что я впервые за долгое время назвал его учителем, а не владыкой. Мне нужен оппонент, спарринг-партнер, владеющий силой. Я сейчас занят и не могу помочь тебе, к сожалению, вздохнул Сидиус. Тогда, я могу найти и обучить прислужника, Палпатин нахмурился. Нет, Дарт Мол, ты не можешь взять себе ученика. В принципе, я могу возразить, так как я теперь сам лорд Ситх. Но, я не хотел пока ссориться с ним. Мне не нужен ученик, только прислужник, пользователь силы, который способен немного махать мечом. Вот как, усмехнулся Сидиус, но в его голосе чувствовалось раздражение. Было видно, что его уже напрягает этот разговор, и он становится все подозрительней. Тем не менее, правило Бейна весьма категорично в этом вопросе. Палпатин потер подбородок. Но оно исходит от учения Ривана, которое позволяет воспитывать акалитов, как ты выразился, темных прислужников. Это дозволительно. Ты можешь обучить прислужника, но не учи его путям ситхов. Благодарю, владыка. Склонил я голову. Дарт Мол, скажи мне, почему тебе понадобились прислужники? Бой с мастером джедаем показал мне, насколько я еще далек от настоящей силы, учитель. Мастер никогда не может достигнуть вершины и всегда должен учиться. Но, я перерос дроидов. Бой со слабым противником только притупляет мои навыки. А чтобы учиться новому, мне нужен противник, который способен противостоять техникам, но не слишком сильный. Хорошо, очень хорошо, ученик. Твои рассуждения полны мудрости. Ты действительно стал достойным лордом ситхов. Я никак не ответил на эту банальную лесть. Удивительно, что после окончания обучения Сидиус вдруг стал куда более доброжелательным. Но я не буду помогать тебе в этом. Найти одаренное дитя, пригодное к обучению, совсем непросто. Понимаю, вряд ли я найду подходящего прислужника в ближайшее время. И прежде чем он станет полезен, его следует обучить основам. Закончим на этом, ученик. Восстанавливай силы. Увидимся позже. Да, мастер. На этом разговор был закончен. Возвращаясь на корабль, даю команду дроидам также вернуться в трюм. Сам же запускаю автопилот, после чего двери судна закрываются. Что же касается собственного ученика, я говорил чистую правду. Мне действительно нужен оппонент, владеющий силой, достаточно, чтобы защищаться от моих техник, но не настолько сильный, чтобы дать мне достойный бой, в котором я просто не смогу осваивать новые умения и буду вынужден полагаться лишь на самые отточенные навыки. Вот только, в чем Палпатин прав, так это в том, что найти одаренного ребенка действительно не так-то просто. Галактика очень большая, а одаренных в ней очень немного, на самом деле. И учитывая, что я не джедай, который может открыто искать одаренных детей, то возможности мои в поиске ограничены. Тем не менее, некоторые мысли на этот счет у меня имеются. В памяти сразу всплывает образ одной Таргуты, но я не хотел сильно вмешиваться в историю на данном этапе. Или, все же, стоит, я знаю ее имя, так что, можно поискать данного персонажа на Шиле, родной планете Таргут. И, уже взяв датапад, ввожу в поисковик Галанета совсем другой запрос. В космосе сеть работает ощутимо медленней, чем на планетах с хорошими системами связи. Возможно, мне стоит заглянуть на Релот, поискать возможного кандидата среди рабов на продажу. И, если с твиликами не выйдет, то еще можно отправиться на Датамир, родной мир. Там я точно найду одаренного ребенка. Но, честно говоря, я не уверен, что хочу возвращаться туда. Но, мне и правда нужен ученик. Причем, не только для тренировок. На самом деле, есть еще одна причина, почему у меня появилось желание обзавестись уже своими последователями. Меня привлекала идея создания собственной подчиненной группы форс-юзеров. Хотя и спешить с этим особо не стоит. Создание подобного отряда точно насторожит Сидиуса сверх всякой меры. Он и так выглядел обеспокоенным моим желанием завести Акалита. Пожалуй, чтобы не нервировать его, пока что я подожду с поиском ученика и какое-то время продолжу оттачивать навыки обычными тренировками. Да, подожду, но не слишком долго. А тем временем, Сидиус недовольно и озадаченно чесал репу на Корусанте. Внутри него кипело раздражение. Воспитал же ученика на свою голову. С одной стороны у него теперь учитель, который продолжает скрывать от него свои тайны, а с другой стороны ученик, который решил не останавливаться на достигнутом, а стать еще более мощным бойцом. Вот только, пока его учитель сосредоточен на изучении мидихлориан, то его ученик отдает все силы тому, чтобы развить свои боевые навыки. Темный лорд Ситхов помнил, как тяжело ему было сражаться с истощенным учеником, его талант действительно невероятен. Ох, Сидиус поднялся со своего трона. Потерев поясницу, в которой вдруг закололо, старый Ситх решил, что ему пора возобновить собственные тренировки. Он слишком сосредоточился на политике в последнее время. Нужно восстановить навыки. Глава 3. Ученик. И снова новое задание Дарта Сидиуса. Держа руки за спиной, я хмуро смотрел на преступников. В этот раз моей задачей была не ликвидация. Наркодилеры с Чри чуть ли не тряслись от страха, глядя на меня. Ментальное давление оказалось, пожалуй, даже слишком сильным. Тем не менее, не на всех страх действовал одинаково. «Да как ты смеешь? Ты хоть знаешь, кто мы?» Закончить свою фразу дилер не успел. Резко вскинув руку с оружием, я сделал всего один выстрел и бластерный болт прожег голову преступника. «Я знаю, кто вы, но, знаете ли вы сами, кто вы такие?» Обвожу взглядом оставшихся, что стали бояться меня еще больше. «Наши деловые партнеры, или же трупы?» «Так, кто вы?» «Да деловые партнеры», — заблеял Дурас в смешной шапке. «Я все подпишу», — воскликнул другой преступник. И вскоре уже все были готовы подписать отказ от прав на пути поставок, чтобы передать их торговой федерации. Во многих мирах наркоторговля, в общем-то, является вполне себе честным и законным бизнесом. А различные вещества могут считаться наркотиками в одних мирах и совершенно безобидными в других. На этом я уже мог покинуть планету, доложив Сидиусу о своем успехе, но решил немного задержаться. Разумные по-разному реагируют на страх, и мои опасения подтвердились. Один из бизнесменов, когда я перестал маячить перед его глазами, начал злиться. Пережитый им страх трансформировался в злобу, и мужчина уже начал собирать силы. Он решил поднять восстание на планете и уничтожить запасы спайса, чтобы они не достались Федерации. Чисто из вредности подпортить жизнь недругу, даже ценой собственной жизни. Кха! Выпучив глаза, дилер свалился на колени и схватился за горло. Он не видел меня, так как я даже не был рядом. Я находился на своем корабле и наблюдал за происходящим через камеры наблюдения. Положив ладони на свои колени, я просто смотрел на торговца и душил его силой мысли. В конечном итоге он просто задохнулся от злости. И после этого, уже через пару суток торговая федерация получила все права на запасы Spice Tree, чтобы перехватить пути поставок наркотиков. Это позволит вскоре неймадианцам перехватить подпольный оборот Спайса. Задание выполнено, владыка. Отчитался я перед Сидиусом. Очень хорошо, ученик. Как и всегда, на тебя можно положиться. Есть новые задачи? Пока нет. На ближайший месяц ты будешь свободен. Я понял. Отключившись от канала связи, я размял шею. В этой партии Сидиус явно делал ставку на неймадианцев. Постепенно он усиливает их влияние в торговой федерации. Собственно, большая часть моих заданий связана с устранением их конкурентов и тех, кто им мешает. Моими руками Палпатин создает точки кризиса в экономике различных планет и отдельных компаний. А неймадианцы используют эти моменты для извлечения выгоды и усиления своего влияния. Если так продолжится, то уже очень скоро торговая федерация окажется под их полным контролем. Ну а пока, отправившись в трюм, который был оборудован как тренировочная площадка, я возобновил свои упражнения. Этим я и занимался большую часть времени, пока мой корабль летел к отмеченной цели. Внешнее кольцо влияния республики, отдаленные миры, где, по сути, практически не действуют законы. Точнее, тут уже свои законы. Именно здесь, как можно дальше от взгляда ордена джедаев, я решил искать себе акалита. Пока одного более чем достаточно. И в первую очередь, мой выбор пал на Релот. В какой-то мере, столица всей галактической работорговли, родной мир Твиликов. Весьма суровый мир. Эта планета синхронизирована с местной звездой, из-за чего одна ее сторона всегда повернута к ней, и это создает неблагоприятный климат на поверхности планетоида. С одной стороны жаркая испепеляющая пустыня со смертоносными песчаными бурями, с другой же стороны темная ледяная пустошь. Жить в этом мире сложно, и Твилики нашли оригинальный способ выживания. Они существуют за счет торговли рабами, продавая инопланетянам своих сородичей, чтобы получить необходимые для жизни товары, в первую очередь, еду. Часто бывает и так, что твилики сами идут в рабство, потому что жизнь раба в процветающем мире для них видится гораздо более лучшим вариантом, чем свободная жизнь на Релоте. При этом сама цивилизация твиликов довольно примитивна, у них даже нет собственных технологий космических перелетов, в этом они полностью зависят от торговли. И, в деле поиска Акалита я был настроен более позитивно, чем Сидиус, ведь мне не нужен ученик с великим потенциалом, и это не обязательно должен быть ребенок, даже подросток, в котором еще не угасла сила, сойдет. В общем, мне подойдет и такой ученик, от которого остальные ситхи и джедаи просто пренебрежительно отвернутся. Наконец, когда мой корабль прибыл к пустынной планете, я прошелся по местным заведениям. Собственно, хоть тут и торгуют рабами, но, формально, это просто трудовые контракты, все относительно законно. В любом случае, здесь я просто потратил свое время впустую. Нашел только одного одаренного ребенка, зеленокожего мальчика Твилика. Но, к моему появлению его уже обнаружил местный джедай-наблюдатель. Ребенка уже практически посадили на корабль, чтобы отправить в храм для обучения. Ну, хорошо, проворчал я, решив не привлекать внимание джедаев раньше времени. Таким образом, Релот я покинул ни с чем. Следующей моей целью был Татуин. Точнее, сначала я хотел отправиться туда, но позже передумал. Соваться к личинке Дарта Вейдера мне не с руки. Хотя он мог бы стать превосходным учеником и опасным. К тому же, если я приберу его к рукам сейчас, это полностью уничтожит известное мне будущее. Вдобавок, это точно привлечет пристальное внимание моего учителя и учителя моего учителя. Вдобавок, в это время именно где-то на Татуине должна быть личинка еще и Дарта Крайта. В общем, пока что я не хотел соваться туда, а потому отправился на другую планету, где я точно смогу найти себе Акалита. Моя родная планета – Датамир. Пропитанный тьмой мир повлиял на развитие живущих там существ. Датамирские забраки отличаются от своих сородичей Сиридани. По сути, мы гибридная раса забраков и людей-датамирцев. Но от забраков мы унаследовали больше. Высокая живучесть и невероятная выносливость. Забракам также присуща сильная воля и высокий болевой порог. Тьма же Датамира сделала нас более склонными к ней. Датамирцы не просто близки к темной стороне, они рождаются в ней. Но, хоть я и направился на Датамир, судьба распорядилась иначе. Прекрасно. Нахмурившись, я наблюдал появление новых сигнатур в системе. 4 небольших корабля и 1 транспортная баржа. Мой нынешний корабль хоть и оснащен некоторым вооружением, но довольно уязвим, и не отличается высокими боевыми характеристиками. Но, вообще, думаю, стоит прояснить один момент. Космос большой. Нет, он просто невероятно огромный. Эти же корабли вышли из гиперпространства слишком близко к моему курсу. Космические пути – это такие расстояния, что подобная случайная встреча не то чтобы совсем невозможна, но куда более вероятно, что эти ребята оказались здесь намеренно, преследуя мой корабль. Прикрыв глаза, я погружаюсь в боевую медитацию, без своих улучшений, а чистое расширенное восприятие, что позволило мне охватить своим взором огромное космическое пространство, в которое вошли и прибывшие корабли. Я сразу почувствовал, как нагреваются их плазменные орудия, и первым моим порывом было увести свою посудину с линии огня, но я сдержался и позволил им совершить удачный выстрел. Заряд плазмы ударил по двигателям, повредив мой корабль. Пираты, их целью было не взорвать меня, а захватить и обокрасть. А вот и связь. Ха-ха-ха. Стой на месте, чудило. Зло рассмеялся Дурос, по видеосвязи. Это ограбление. Изображать испуганного путешественника я не стал. С моей-то дьявольской рожей это выглядело бы совершенно ненатурально. О, какой серьезный. Ха-ха, Забрат, готовься. Сейчас мы состыкуемся с твоим кораблем. И чтобы без глупостей. Пират отключился, а мне оставалось только ждать. Что же, своего корабля я лишился. Осталось выбрать один из 4 кораблей пиратов или нет. Несмотря на свои навыки, в космосе я оказался более уязвим. Вскоре к моему кораблю подлетело 1 пиратское судно для стыковки, но остальные держались на почтительном расстоянии. Если я просто захвачу первый корабль, нас расстреляют. Закрыв глаза, я сосредоточился на своем предвидении. Один из тех навыков, которым Сидиус меня особо и не учил. Он помог лишь освоить, скажем так, боевую форму предвидения, которая позволяла ощущать опасность в бою и предугадывать атаки противника. Но это скорее интуитивное умение, свойственное всем форс-юзерам. Для его освоения вовсе не нужен учитель, хотя помощь со стороны не будет совсем уж лишней. Но более сложным формам прозрения будущего меня не учили. Я сам тренировал этот навык. Вот я вижу пару дуросов и прочих ксеносов, что ступают на мой корабль. Они разочарованы тем, что красть у меня особо и нечего. Но это не значит, что их рейд был безрезультатным. Ведь есть еще и сам корабль, который можно продать. И меня тоже можно продать, но уже не так дорого. По крайней мере, если не будет раскрыта моя сила, тогда цена, конечно же, возрастет. И я также вижу, что могу легко перебить всех этих бандитов. Но тогда корабль действительно атакуют другие пираты. Поморщившись, я попробовал предвидеть другие пути, и выход был не самым приятным. Хмм. Прозрев дальше, я увидел транспортную баржу, смутные образы, и в этих видениях передо мной предстала темная фигура Твиличка, и оба мои сердца забились быстрее, когда в ее руках загорелся синий световой меч. Джедай, резко открыв глаза, я взглянул в сторону стыковочного люка. Двери открываются, и на мой корабль сразу же забегают ксеносы. Дурос направляет на меня бластер. Не двигайся, придурок. Жупель, давай на него удавку. Я не удержался и изогнул бровь. Ну, если бы у меня были брови. Ко мне же подбежал второй дурос и нацепил ошейник. Я даже немного запрокинул голову назад, открывая шею, чтобы ему было удобнее застегнуть ремень ошейника к взрывному устройству. О, правильно, оскалился главарь. Похоже, ты понял, где твое место, Забрак. А теперь говори, что ты перевозил. Ничего, покачал я головой. Меня направили на релот, чтобы найти раба для моего господина. Но я не нашел товар, который соответствовал бы всем критериям. А, у моего хозяина весьма специфические вкусы. Он что, извращенец? Опешил Дурос. А ладно, похрен. Ты пойдешь с нами, Забрак. Мое имя Мол. А мне насрать, придурок. Подскочив, пират с размаха саданул мне по лицу рукоятью своего бластера. Если бы я не поддерживал ослабленную броню силы, то мне и пару зубов могло выбить. Хех, крепкий, гаденыш. Это хорошо, значит, получится дороже тебя продать, придурок. Жупель, следи за ним пока. Арис, возьми на себя управление. Да босс, по идее, они должны были обыскать меня, но никому из них это не пришло в голову, и ни один из пиратов не задумался о том, Почему никто не стал меня обыскивать? В течение следующего получаса я просто ждал. Пираты обыскали мой корабль, а потом двое вернулись на свое судно и отстыковались. «Давай в клетку», — сказал босс. Зубастый твилик, кивнув, направил мой корабль к барже, и уже после стыковки с большим кораблем, меня провели на него. Это оказался не просто транспортник. Пираты переоборудовали его в настоящую передвижную тюрьму. И, помимо меня, тут уже были сотни пленных, в основном твилики с Рилота. Глубоко вздохнув, я взглянул в сторону нижней палубы. Хотя, между нами было несколько стен, я не видел, но чувствовал ее. Сдерживаемая боль, страх, переходящий в отчаяние, и мерцающий огонек света. Джедай, чувства которого были в сильном смятении. Эй, а какого? Дурас, который меня сопровождал, неожиданно потерял сознание. Коснувшись ошейника, я сломал его силой, предотвратив взрыв заряда, после чего просто отбросил эту игрушку. И дальше я направился уже спокойно, спрятав руки в рукавах своей мантии. В руке я уже сжимал рукоять своего меча. Мехудиру открыл мне путь через системы корабля, и я прошел к нижнему уровню без всяких проблем. И, чем ближе я был к Целее, тем слабее был свет джедая. Я чувствовал, как страх и отчаяние плещутся в нем вместе с обидой, и всерастущая злость. «Вы ублюдки, мой учитель», — звенел женский голос, даже не женский, а девичий. Это была девочка-подросток, падаван. «Заходить внутрь я не спешу», вместо этого, сосредоточившись на своем ощущении силы, заглядываю туда своими чувствами, оставаясь на месте. Я вижу специальную силовую установку, в которой зависла молодая девушка-литанка. Этот великий с красной кожей, довольно редкая мутация, в общем-то, и она была довольно надежно скована и висела в воздухе. Это была она, твилечка из видения. Рядом же с ней в кресле сидел старый Дак, который разглядывал два световых меча в своих лапах. «Хэймэм, у меня появилась идея». Коварно усмехнувшись, я направил свою силу прямо в разум Ксеноса. «Хе-хе, ты можешь пищать сколько угодно, джедайская сучка, но теперь ты моя и могу сделать с тобой все, что захочу». Отложив мечи, Дак резко вскочил, моментально перевозбудившись. Тьма окутала его разум, пробуждая мрачные желания. Он упивался своей властью над пленницей и, пройдясь пальцами по пульту управления, опустил силовой поток, который прижал девушку к полу камеры. «Что? Нет, не смей!» — в панике закричала та, когда Дак схватился за ее джедайскую робу и сдернул ее. Ну, он не снял ее полностью, так как руки девушки были зафиксированы специальными кандалами, а вместе с ними и рукава робы. Но Ксенос сильно спустил одежду, обнажая торс девушки. «Ты же твилечка, для тебя это должно быть естественно», — довольно выдал пришелец. «Я же чувствовал, как страх джедайки переливается в настоящий ужас. Но вместе с тем, из глубины ее разума приходит смирение. Это чувство, сродни инстинкту, принуждающее девушку подчиниться». Слова Дага были полностью верны, для твилечки это естественно. «Я знал об этой расе достаточно, чтобы понимать суть переживаний девушки. Ее глубинные воспоминания, сохраненные в ее лику, это то воспитание, что она получила на Рилоте, то, что говорит ей быть послушной рабыней. Из этих же глубинных установок многим твилечкам свойственно раскованное поведение, и девушка отчаянно не хочет поддаваться этим инстинктам. Нет», — поджав губы, девушка зажмурилась. «Хе-хе, да, рыдай, сучка». Дак оборвался на полуслове, когда двери вдруг открылись. «А?» — девушка распахнула веки, уставившись на меня, стоявшего в проходе. «Какого? Ты че здесь забыл, урод? Пошел нахер отсюда!» — зло вскинулся Ксенос, лидер всей этой шайки пиратов. «Как интересно!» — мрачно улыбнулся я. «Похоже, сама сила привела меня сюда». Услышав фразу про силу, девушка глубоко вздохнула. Ее свет стал сильнее от того, что в сердце зародилась надежда. «Какая еще нахрен ты, сука, джедай?» — выпалил Дак, хватаясь за бластер, что висел у него на поясе. «Я же просто вальяжно махнул кистью, и сила вырвала оружие из рук пирата, отбросив его в сторону. После чего я начинаю подходить к нему, медленно достав рукоять своего меча. Эй, стой, ура!» Вспыхнувший алым клинок совершает молниеносный росчерк, и Дак разваливается на части. «Че что?» — выдохнула с ужасом твилечка. «Ты думала, я джедай, который пришел тебе на помощь?» — наклонил я голову в бок, погасив свой меч. «Я, но разве не так?» — вместо ответа, я лишь молча смотрел на нее. «Красный меч, ты не джедай, и ты убил его. Джедаи не убивают». «Еще как убивают», — усмехнулся я. «Кодекс джедаев велит ценить жизнь, и стремится сохранить ее, но если нужно, джедаи убивают. Или если прикажет Сенат. Девушка нахмурилась. «Кто ты? Твоя судьба?» Оскалился я, протянув руку, сжимаю кулак, и оковы Твилечки ломаются, а после она уже сама срывает с себя кандалы. «Спасибо!» Неуверенно поблагодарила она меня, поправив свою робу. Едва удержался от комментария вроде «хорошие сиськи». Что касается самой девушки, ее внешность вызывала у меня двойственные чувства. С одной стороны, эти отростки на ее лысой голове ну как-то не мое это. Но, чем дольше я смотрю на нее, ее лицо, ее движение, тем больше меня это привлекает. На Релоте было так же, когда я искал одаренных. Твилечки действительно обладают некой особой сексуальной привлекательностью, которая заставляет сердце биться быстрее. И, отступив назад, я снова активировал свой меч, направив алый клинок на Падавана. «Что?» — отскочила она. Подхватив телекинезом световые мечи со стола, я направил их к девушке. «Возьми свой». «Что? Зачем вы? Я позволю тебе умереть в бою, как подобает воину-джедаю». «Почему?» В ней снова началась паника, а свет мерцает, словно готовясь потухнуть. «Ты видела меня. Я не могу позволить тебе вернуться в храм и рассказать об этой встрече, джедай. Ты ситх». Твилечка судорожно вцепилась в одну из рукояток, активировав синий клинок света, и, с внутренней дрожью, она совершила выпад, нанося удар. Первая форма. Я даже не напрягался, лениво встретив синий клинок своим мечом и отклонив выпад девушки в сторону, после чего взмахнул второй рукой и силовой толчок отбросил ее назад, ударив об стену. Ах! От силы удара из Твилечки выбило весь дух, и она даже не удержала свой меч, выпустив его из рук. Какое разочарование! Покачал я головой, подходя ближе. Джедаи так ослабли. Стой! Испуганно выдохнула девушка, ощутив давление темной стороны. Я намеренно давил на нее силой, чтобы она ощутила эту мощь и почувствовала себя еще более слабой и уязвимой. Я никому не расскажу, клянусь. Прости, это не доставляет мне никакого удовольствия. Да пребудет с тобой сила, джедай. Моя рука заносит алый клинок для удара, и, потерявшая всякую волю к борьбе девушка, опустив голову, зажмурилась, дрожа от страха. Из ее глаз брызнули слезы отчаяния. Она полностью отдалась своим инстинктам, которые требовали от нее прекратить любое сопротивление и покориться своей судьбе. Увы, эти инстинкты не разбирались в тонкостях ситуации и не понимали, что порой подобная покорность вернее ведет к смерти, нежели борьба. В следующий же момент Твилечка прерывисто вздохнула, услышав характерный звук, с которым гаснет световой меч. «Я же изобразил вздох сожаления. Ты хочешь жить? Да я!» Тут же выпалила девушка. «Тогда, ты пойдешь со мной. Что? Я уже сказал, что не могу отпустить тебя в храм. Но это не значит, что ты обязательно должна умереть». Подняв голову, она посмотрела на меня и увидела выражение сомнения на моем лице. Я делал вид, будто борюсь со своим долгом. Мне нужен ученик, тот, кто пойдет за мной путями тьмы. Но я же джедай, я не могу. Идем со мной. Протягиваю ей руку. Нервно сглотнув, девочка зажмурилась. А потом, открыв глаза, она уже более уверенно приподнялась и взяла меня за руку, после чего я рывком поднял ее на ноги. Зайдя за спину девушки, я положил руку на ее плечо. Чувствую, как она вздрогнула, но тут же расслабилась. Такая юная и совершенно неопытная. Играть на ее инстинктах было не так сложно. Да, я не манипулятор, как Палпатин, но обвести вокруг пальца молодую Твилечку оказалось совсем просто. Представ перед ней как спаситель, я создал мощный образ в ее восприятии. И продолжая свою игру, я добился более хорошего впечатления. Но, при этом я также давил на ее страх, пробуждая из глубин ее сущности покорность. Теперь же, Твилечка расслабилась и сама подалась назад, прижимаясь ко мне спиной, усиливая физический контакт. Она была растеряна, но уже готова покориться моей воле. «Я обучу тебя, сделаю сильнее, твой страх станет твоим оружием, ты больше никогда не будешь беззащитна». Ее сомнения только росли. Даже если она уже готова подчиниться мне, это еще не значит, что она отринула учение джедаев. «Но это не значит, что пути света для тебя будут закрыты». «Что?» – удивилась она. «Я научу тебя, как повелевать тьмой и светом, как достигнуть равновесия. Может, сам я и не могу использовать техники светлой стороны, но я не собираюсь лишать своего ученика этой возможности». «Это правда?» – выдохнула ошарашенно Твилечка. «Конечно. Пойдем со мной, ученица». «Да». – голос Твилечки дрогнул. «О, учитель, Черт, это сильно. Ее голос тоже начинает казаться таким приятным. И контакт с ней отзывается приятной дрожью уже в моем теле. Рука так и тянется забраться под ее робу, прикоснуться к ее гладкой коже и ощупать особо интимные места. Вздохнув, я отстранил от себя девушку. «Забери меч своего наставника». «А, да», — опомнилась девушка. Она сама попала под это притяжение и уже была настроена на то, чтобы отдаться мне. Но напоминание о прежнем наставнике быстро вернуло девушку в чувство. «Назови свое имя». «Я, Бэйн Кутрила», — произнесла она на одном дыхании. «Что же, Утрила, сейчас будет твой первый урок». И я снова оказался за спиной девушки, взяв ее за плечи обеими руками. Мой меч уже был на поясе. «Скажи мне, Утрила, что произошло? Что они сделали с тобой? Что сделали с твоим учителем?» «Они, мы выполняли задание, нужно было найти пропавшего человека, и мы вышли на этих пиратов». Внутри она вся дрожала, снова переживая мрачные воспоминания. «Говори дальше», — более грубо потребовал я. «Наш корабль подбили», — выпалила Твилечка. «А потом они пробрались внутрь». Голос девочки задрожал еще сильнее и, казалось, что она вот-вот разревется. «Их было много, меня парализовало шоковой сетью, я даже не могла помочь учителю, а он пытался спасти меня. Выходило все так, что пираты хотели захватить их, но взять в плен более опытного джедая просто не сумели, но смогли убить его. Оставь печаль, моя ученица». Мой зловещий шепот касается ее ушей, ну, точнее, слуховых отростков в виде небольших рожек на висках. «Преврати ее в гнев. Но, эти существа убили твоего учителя и взяли тебя в плен. Ты знаешь, что с тобой стало бы дальше, верно? Разве это справедливо? Ты просто простишь их?» «Нет, но я...» Ее сомнения усиливались. «Может, ты просто недостойна быть моей ученицей? Я не стану обучать тебя, если ты настолько безвольна, что даже не способна бороться за свою жизнь». «Хайнен». Она вздрогнула, когда я коснулся одного из ее ликку. «Это также, немного, эрогенная зона. Но, в этих отростках присутствует часть их мозга. И, таким образом, мне было легче воздействовать на нее». Находясь в смятении и сомнениях, испуганная девушка поддалась моему влиянию. В ней была злость, но она пряталась за страхом. С помощью болезненных воспоминаний я провоцировал ее, а теперь еще тянул ее злость силой. «Давай ты просто пойдешь к этим пиратам и сдашься, пусть они трахнут тебя всей командой и перережут горло». Оттолкнув ее от себя, я скрестил руки на груди. «Нет», — недовольно отозвалась девушка, сжав мечи в своих руках. «Тогда что? Разбуди свой гнев и покажи этим отбросам, что никто из них не смеет даже касаться тебя. Никто из них не имеет права причинять тебе вред, и никто из них не имел права убивать твоего учителя». Твилечка шумно вздохнула. Она по привычке джедайского учения пыталась справиться с просыпающимся гневом и успокоиться. «Не подавляй гнев, позволь ему питать тебя, испей его, как нектар, и он сделает тебя сильнее. Я не джедай, и я никогда не скажу тебе, что жизнь каких-то пиратов важнее справедливости. Твой учитель заслуживает отмщения». «Да». Из глаз девушки потекли слезы. Но, развернувшись к выходу, она резко вскинула руки и просто выбила двери силовым толчком. В этот удар она вложила свой гнев, что сделало его сильнее. И, мысленно улыбаясь, я наблюдал за дальнейшим продвижением своей первой ученицы. Утрила встретилась с охраной в коридоре и, хоть ее рука дрогнула на мгновение, но пираты не успели этим воспользоваться. «Давай же», — стиснув зубы, она взмахнула обоими мечами. Это одно из классических движений Нимана, его двуручной формы. Но, в этой атаке не было мастерства, джедайка не владела шестой формой, просто повторила прием, который когда-то увидела в исполнении другого джедая. Тем не менее, для пиратов этого было достаточно. Два синих световых клинка прожгли тела ксеносов, располовинив каждого. «Прекрасно, Утрила». С чувством удовлетворения я вдохнул полыхнувшие от девушки ощущения тьмы. Она же, уже была охвачена гневом и, погасив один из мечей, повесила его на пояс, чтобы уверенно схватиться за свой меч двумя руками. Снова столкнувшись с пиратами, она уже не колебалась. Толчок силы вбивает одного в стену, другой оказался прожжен лезвием. Рах! Но, ослепленная гневом, она подставилась. В спокойном состоянии девушка могла бы осознать опасность и вовремя отбить бластерный болт, но сейчас заряд плазмы чуть не проделал в ее боку дыру. «Учитель!» — отшатнулась она, когда загорелся алый клинок. Снаряд был отбит и поразил пирата, что и совершил выстрел. «Не останавливайся, Утрила, не держи гнев в себе, выплесни его, и ничего не бойся». «Я поняла». «О, Как это прекрасно, смотреть, как добрый светлый джедай превращается в кровожадное чудовище. Невинная девочка становится убийцей. Что это за чувство? Какая-то отеческая гордость. Она выросла. Смахнул я скупую мужскую слезу. Что? Оглянулась Твилечка. Ничего. Продолжай учениться. И она снова бросается в бой. Ха. Ты чувствуешь это? Как твой меч обрывает их жизни. Они заслужили это. Почувствуй их страх. Это твое правосудие. Ты, джедайская мразь, вопил диваронец, направляя на девушку бластер. Выстрел. Но в этот раз Утрила была готова и ловко отбила болт своим клинком. Правда, не обратно в цель, а просто в сторону. Тем не менее, в следующий момент она уже была перед своим врагом, нанося смертельный удар. «Это за моего учителя!» Зло бросила она, прежде чем отсечь диваронцу голову. Мысленно улыбаясь, я шел следом за девчонкой, прикрывая ее. И, в какой-то момент мне на глаза попалось знакомое лицо. «Ты!» В шоке выдохнул Дурас. Хотя эти ребята все на одно лицо, что дурасы, что неймадианцы. Но этого парня я узнал. «Покойся с миром, придурок!» Усмехнувшись, сжимаю пальцы, и сила сдавила его горло с такой мощью, что в мгновение сломала шею. Что же, я нашел себе весьма прелестную ученицу. Очень неплохо. Глава 4. Непокорность. Утрила пала во тьму, и мрак пустил в ее душе свои корни. А теперь успокойся. Используя меху Деру, я подчинил себе один из пиратских кораблей, который по своим характеристикам превосходил мою старую посудину. Девушка стояла прямо за мной. Но, вы же сказали черпать силу в гневе, это было твое первое знакомство с темной стороной, моя ученица. Теперь же ты будешь учиться не поддаваться гневу, но контролировать его. Если ты не хочешь навсегда потерять равновесие и лишиться света, то сейчас ты должна отпустить свою злость и успокоиться. Я не понимаю, ты поймешь, а пока просто подчиняйся. Да, мастер, я покосился на девушку. Это выражение было использовано словно на автомате. И, кажется, Утрила сама не понимала, в каком качестве использовала это. Назвала ли она меня так своим учителем, или же признала хозяином. Нет эмоций, есть покой, тихо прошептала она, закрыв глаза. Эта мантра джедаев помогала ей очистить разум. Присядь, да, спасибо. Так и началось наше знакомство. А потом, были первые недели обучения девчонки. И, прежде чем она сможет помочь мне с тренировками, мне следует поднять ее уровень владения силой и мечом. Ну и попутно стоит продолжить работать с ее лояльностью. Уже скоро представится отличная возможность показать девочке истинное лицо республики. Манипуляции, путь ситхов. Но пока, уже лучше. Спокойно вздохнул я, отбив очередной удар Твилечки. Мастер, устало выдохнула девочка. С ее лица стекал пот, она была крайне напряжена, а ее грудь вздымалась от тяжелой отдышки. Лицо у Трилы было еще краснее, чем обычно. Как оказалось, она изучала Ниман. Точнее, готовилась к его изучению, но она слишком плохо владела световым мечом, чтобы вообще подступаться к шестой форме. После первого же учебного поединка я, покачав головой, велел ей сосредоточиться на второй и третьей форме. Маракаши, форма соперничества, это дуэльный стиль, предназначенный для противостояния противнику, владеющему световым мечом. Сарису, третья форма сконцентрирована на защите и больше заточена на противостоянии множеству врагов с бластерным оружием. Я прекрасно владел обоими стилями, органично используя их в своей технике, которую уже даже не мог причислить к какой-то конкретной форме. Моя собственная техника выражалась все сильнее, и она уже не была похожа на манеру боя старого Мола, или того Дарта Мола, которого я когда-то видел в фильме. Я не так сильно полагаюсь на акробатику и подвижность, хотя, я все еще могу сорваться в агрессивное наступление по привычке, но все же моя техника больше концентрируется на контроле поля боя, жесткая защита и точные сокрушительные атаки. В какой-то мере я вдохновлялся образом Вейдера, только, его жесткая техника боя была вынужденной. Он просто не мог так же ловко скакать, как в молодости, когда большая часть конечности еще была на месте. Мне же просто нравилось чувствовать контроль и ощущать себя нерушимым бастионом на поле боя. Это просто прекрасное чувство, когда враг тебя атакует, но не может пробить твою защиту, пока ты просто стоишь на месте и отбиваешь все атаки скупыми движениями, практически не сходя с места. В какой-то мере, моя техника начала больше полагаться как раз на Сарису и Маракаши. Тем не менее, я продолжал тренировать все стили, чтобы мои козыри не теряли своей остроты. Козырями же я называл фишки своего меча. второй клинок и возможность разделения. Даже опытному противнику будет сложно подстроиться под меня, когда я вдруг перехожу из жесткой техники к более агрессивному джаркаю, используя два разделенных меча, или задействую более древнюю форму маракаши, направленную на владение световым посохом. И самым опасным в моей технике является именно этот момент смены стиля боя. Именно в этот момент у моего врага больше всего шансов остаться без головы. Но, с утрилой я использовал лишь базовую форму своего личного стиля. Пока что, на сегодня закончим. Да, мастер, отдохни пока. Кивнув, девочка уселась прямо посреди тренировочного зала и начала медитацию, попутно стараясь восстановить дыхание. Я же оставил девушку здесь. Стоит отметить, что за эту пару недель она несколько успокоилась, и поэтому она стала менее восприимчива к моим манипуляциям и, собственно, уже не падала мне в руки, как послушная твилечка. Но, при этом, она действительно начала воспринимать меня как учителя. Первое падение во тьму изменило ее. Даже отпустив тьму, она сохранила внутри себя готовность к убийству. И, все же, вернувшись к свету, она снова стала доброжелательной девчонкой. И во время наших тренировок она довольно часто улыбается, просто из-за своего добродушного и легкомысленного характера. Разве что, иногда воспоминания о смерти прежнего учителя вызывают у нее тоску. Но, чтобы у нее не было времени печалиться, я просто загружаю ее тренировками. Прекрати распускать здесь нюни, у тебя нет времени на это. Ты еще слишком далека от того уровня, который я мог бы назвать приемлемым. Ты недостойна быть моей ученицей. Но, мастер, когда я это сказал, девочка чуть не расплакалась. Я просто пожалел тебя. А теперь, прекрати просиживать тут штаны и начинай тренироваться. Тебе предстоит стать достаточно сильной, чтобы мне не было за тебя стыдно. Нахмурившись, девчонка быстро собралась с мыслями. Я поняла, мастер, я буду стараться. Раньше она была довольно ленива в обучении, пока была джедаем. Но, ситуация с работорговцами сказалась на ней. Вдобавок, я продолжал подначивать ее и, в конце концов, просто не позволял ей отдыхать дольше необходимого. И, в результате, твилечка тренировалась как проклятая. Она не обладала какой-то огромной силой, но на удивление неплохо чувствовала ее. Утрила неплохо владела телекинезом и была довольно чувствительна к техникам ощущения силы. И не забывай про своего союзника. Что? Сила. Ты слишком сосредоточился на своем мече. Не забывай, что ты обладаешь силой. В конце концов, джедай и без меча джедай. Я ведь больше не джедай. Да без разницы. Джедай, ситхи, все это не имеет значения. Девочка ошарашенно разинула рот. Я же приблизился к ней, заглядывая в глаза твилечки. Единственное, что важно, это то, способна ли ты себя защитить, или же ты будешь жертвой. Как тебе применять силу должен решать не какой-то кодекс, не совет, а ты сама. Девочка слушала меня, широко раскрыв глаза. За несколько недель я уже успел стать для нее, в некотором роде, авторитетом. Тем не менее, я видел сомнения в ней. Она не была со мной согласна полностью, просто не высказывалась об этом. Но одну важную вещь она приняла, то, что она должна стать сильнее. Ладно, тренируйся здесь, я должен отлучиться на несколько дней. Куда вы уходите? Мастер, у меня есть некоторые дела, прости, ты еще не готова быть посвященной. Утрила расстроилась, но возражать не стала. Со мной же хотел связаться уже мой учитель. Вскоре, оставив девчонку тренироваться, я отправился в свою комнату в комплексе, чтобы ответить на вызов. Для тебя есть задание, мой ученик. Что я должен сделать, владыка? Сидиус усмехнулся, услышав столь знакомую фразу от меня. Ты должен будешь договориться с одним наемником. Эта миссия была несложной, но она растянулась почти на полгода. Благо, это не требовало моего постоянного внимания. Я больше выступал в роли посредника и связующего между Сидиусом и различными исполнителями. Сначала мне пришлось связаться с Деворонцом-контрабандистом, и уже через него Сидиус снабдил рептилоидов с Янчор довольно дорогими щитами Картазиса. Этот материал может нарушать стабильность энергии световых мечей. Из-за этого, при контакте, мечи джедаев могут отключиться или ослабнуть. Воспользовавшись моментом, я также приобрел некоторое количество картазиса для собственных нужд. Раз уж в моем распоряжении оказался такой материал, я решил обзавестись собственными примочками. А именно, собрал наручи из этого материала. Помимо картазиса, я также выклинчил у Сидиуса довольно недешевый бискар, пусть и совсем немного. Ну и уже на свои деньги приобрел тканную броню, которая стала основой моей новой мантии. Эта жесткая ткань довольно хорошо держит бластерные болты и удары светового меча. Конечно, не как пластины Бискара, но достаточно для подвижной защиты. Если ткань будут прожигать, то она не выдержит, а вот от касательного удара защитить вполне способна. Бискар же я использовал для модернизации своего меча. Просто заменил корпус, и теперь повредить мое оружие стало гораздо сложнее. Да, я не планировал изготавливать полноценный доспех. Учитывая, что я продолжаю оттачивать свою технику брони силы, то в доспехе просто нет необходимости, он только ограничит меня. Тканной брони из сверхпрочного волокна более чем достаточно. Пусть я и использую преимущественно скупую на движение тактику боя, но при необходимости я также могу двигаться очень быстро, чтобы удивить противника. И из того же материала я изготовил плащ для своей ученицы. Мастер, искренне обрадовалась она подарку. Ты моя первая ученица. Начал было я, но демонстративно поправился. Ты еще так слаба. В серьезном бою тебя сразу же убьют. С этим ты сможешь хотя бы сбежать. Стоит отметить, что по прошествии еще целых 2 месяцев обучения, отношение девчонки ко мне потеплело и появилась привязанность. Спасибо. Радостно бросилась она ко мне, заключив в объятия. А потом, повиснув на мне, она начала покачивать ножками. Отцепись. Не, да уж, мое обучение было далеко не таким жестким, как у Сидиуса. Пожалуй, хоть я и влиял на девчонку, но был с ней слишком мягок. И из-за этого она теперь воспринимает меня как доброго дядюшку со странностями. Но, в конце концов, стоит лишь сделать голос более жестким, и она сразу становится очень послушной. Я продолжаю работать над тем, чтобы использовать ее инстинкты для лучшего контроля Твилечки. Сегодня будет усиленная тренировка. Мой голос звучал угрожающе. Ну и ладно, я готова. Бесстрашно ответила девчонка. Да, за это время она также стала сильнее, чем за несколько лет обучения в храме. Мои уроки были куда более интенсивными. А еще мы почти не тратили времени на обычные медитации и поиск себя в гармонии со Вселенной, сосредоточившись на развитии навыков. И вот, где-то на 3-й месяц тренировок, представилась возможность еще сильнее ослабить связь моей ученицы с Орденом Джедаев. О своих планах я также сообщил Сидиусу, чтобы он не беспокоил меня какое-то время. Но, владыка Ситх воспринял мои идеи даже более благосклонно, чем я ожидал. Мы можем использовать эту ситуацию, как часть подготовки к нашему плану, ученик, заметил Палпатин. Я одобряю твое решение. Отправляйся на Кали и помоги силам сопротивления. Я же позабочусь о том, чтобы республика не вмешивалась до нужного момента. Будет исполнено, владыка. Это не все, ученик. Продолжил Сидиус. Я полагаю, тебе понадобится более совершенное транспортное средство. Сначала ты отправишься на Корусант. Понял, владыка. И вскоре мы уже покидали Мустафар. Естественно, Утрила летела со мной. Девчонка была вся взбудоражена от того, что я наконец-то взял ее с собой куда-то. А что это за задание? И кто дает тебе задание? Куда мы сейчас летим? Тихо. Поднимаю ладонь. Не так быстро, ученица. Ну, показываю один палец. Задание связано с поддержкой сопротивления калишцев. Их родной мир давно захвачен Ямри. Они продают калишцев как рабов и деликатесы. Деликатесы? Ямри плотоядные инсектоиды. И для них нет никаких проблем в том, чтобы питаться другими разумными. Мерзость. Вздрогнула девушка. Показываю второй палец. Задание я получаю от своего учителя, владыки ситхов. Я не могу многое рассказать о нем, только то, что он могущественный ситх. И третий палец. Мы летим на Корусант. У владыки есть подарок для меня. О, как мило с его стороны. Заулыбалась девочка. В храме нам говорили, что ситхи – это само воплощение зла, а вы, оказывается, те еще добряки. В храме не врали, коротко бросил я. А, ты еще так мало знаешь, покачал я головой. Мастер, возмутилась девчонка, я не глупая. Перелет длился не особо долго. Мы успели провести лишь 1 полноценную тренировку. И, сейчас девчонка уже была достаточно компетентна, чтобы помочь мне отрабатывать новые умения. Ее предчувствие стало более острым, а техника более отточенной. Конечно, этого еще недостаточно, чтобы противостоять мне, но она хотя бы может реагировать на мои атаки и хоть как-то избегать поражения техниками. Ее же выпады не позволяли мне самому совсем уж расслабиться. И это действительно помогало. Моя улучшенная манера боя становилась все более органичной, и я наконец-то приноровился использовать техники силы в бою с форс-юзером. И вот, мы наконец-то ступили на Корусант. Уже полгода, как я покинула храм со своим наставником, пока еще была джедаем. Вздохнула девочка с чувством ностальгии. Учитель, нет, пожалуйста, я просто хочу встретиться со своими друзьями, а потом покину орден. Я не предам ваше учение. Возможно, позже, утрила, но не сейчас. Вы все еще не доверяете мне, и это тоже. Твилечка опустила голову и накинула капюшон. Не расстраивайся, учитель, это так не работает. Нельзя просто сказать «не грусти», чтобы перестать грустить. Ха-ха, конечно, прости. Тем не менее, она послушно следовала за мной, пока я шел в направлении знакомого здания. Сидиус же знал о том, что у меня появилась ученица. Рано или поздно они все равно встретятся. Хотя, предстоящая встреча, все равно, вызывала у меня некоторое беспокойство. Зная учителя, могу предположить, что он устроит какую-нибудь проверку. Так и случилось. Ученик, мужчина, кажущийся стариком в черной мантии, поприветствовал меня. Мы встретились в ангаре Лаймершинерга, и от моего взора не укрылся силуэт корабля, скрытый тканью. Владыка, спокойно поклонился я, а это та ученица, о которой ты говорил. Палпатин перевел взгляд на Твилечку за моей спиной. Насколько она хороша, ее обучение только началось, но она уже стала гораздо сильнее, чем была, будучи падаваном джедаем. Вот как, криво усмехнулся он. Тогда, девочка, покажи, чему Дарт Мол научил тебя. А, что, удивилась она. Нахмурившись, я отступил в сторону. В тот же момент из рукава Палпатина выпала рукоять меча, которую он сразу поймал и активировал клинок. Давай же, девочка. Глубоко вздохнув, Утрила подняла уже свой меч и включила его. Сидиус только усмехнулся при виде голубого клинка, но комментировать это не стал. Мечи ситхов краснеют не просто так. Темная сторона искажает цвет кристалла. Или же, мы сразу создаем уже красный синтетический кристалл. Но, поскольку обучение Утрилы в данный момент не сфокусировано на освоении темных техник, то в этом плане она не стала как-то особо сильней, хоть и выросла немного как боец. И вот она совершает первый выпад. Сидиус легко отражает атаку без какого-либо напряжения. Он не спешит раздавить противницу, позволяя ей показать свои навыки. Я же стою в стороне и наблюдаю, сконцентрировавшись на своем предвидении. Это действительно была проверка, но вовсе не навыков Утрилы. Схватка продолжалась чуть больше 10 секунд, в течение которых Сидиус отражал все атаки девчонки, а потом, убожество, скривился он. Ах, фиолетовая молния отбросила девочку. Оружие выпало из ее рук, когда разряд скрутил ее тело. Палпатин же сделал шаг к ней и взмахнул мечом, занеся его над Твилечкой. Я сделаю одолжение своему ученику, избавив его от этого позора. И он не шутил. Молниеносный рывок, и я перехватываю алый клинок Сидиуса рукой. Свет прожигает ткань перчатки. Она рассчитана на противостояние касательным ударам, а не на удержание светового меча. Но, часть его энергии я рассеиваю с помощью Тутаминис. Учитель, хмуро протянул я. Палпатин уже не усмехался. Его губы были сжаты в тонкую линию, демонстрируя недовольство ситха. Отключив свой меч, он спрятал рукоять в своем рукаве. Мои действия вызвали у него небольшое замешательство. Полагаю, он рассчитывал на два варианта. Либо я позволю ему убить свою ученицу и тем самым продемонстрирую свою покорность, либо остановлю его, но для этого нужно активировать свой клинок, чтобы блокировать удар, или вообще полноценно напасть на ситха. Я же не доставал оружия, просто перехватил клинок рукой. Не то, не другое, а что-то посередине. Тем временем, Сидиус молча взмахнул рукой, и из корабля неподалеку слетел покров, открыв моему взору корабль-курьер. Это улучшенный корабль-лазутчик. Он оснащен 6 лазерными установками, но его главное оружие – это генератор маскировочного поля. Корабль-невидимка. Используй его с умом, Дарт Мол. Да, учитель. И не раскрой наше присутствие на Кали. Разумеется. А теперь, Сидиус взглянул прямо на меня. Я увидел золотой блеск его глаз в тени капюшона. В следующий момент я, все же, зажег свой лайтсейбер и использовал все свое мастерство в поглощении энергии, чтобы перенаправить заряд молнии силы на свой клинок и, как бы, отбить ее в сторону. «Не защищайся, Мол», — гневно бросил Сидиус. «Ты разочаровал меня. Твоя ученица ни на что не способна. И ты посмел пойти против меня? Ты позволил слабости поразить твое сердце, владыка?» Хмуро процедил я. «Я больше не просто ученик. Вы дали мне имя Дарт Мол. Как же я могу носить этот титул, если позволю унизить себя, пусть даже собственному учителю? Проявив столь постыдную слабость перед вами, «Разве я не посрамлю ваше учение?» «Вот как», — усмехнулся Сидиус, и мрачное давление силы моментально исчезло. «Очень хорошо, ученик». Теперь Палпатин демонстрировал удовлетворение. «Ты прав, его руки снова исчезают в рукавах. Вы слишком часто устраивали для меня подобные проверки, учитель, и ты всегда их проходил. Старый, мол, легко бы поверил, но я видел, что это была игра. С куда большим удовольствием Сидиус смотрел бы, как я корчусь от боли у его ног, моля о прощении за свое непослушание. Теперь же, он просто начал играть на моей гордыне. Нет, не так, я не видел игру Палпатина. Его реакция казалась совершенно искренней. Нет, я просто знал, что это лишь игра, но не мог ее раскусить. Можешь отправляться, мол, да, учитель. На этот раз я, все же, продемонстрировал покорность, опустив голову. Идем, ученица. Бросают вилечки, направляясь к кораблю. Да-да. Дрогнувшим голосом пискнула девчонка. Она замешкалась ненадолго, а потом быстро побежала за мной, когда поняла, что отстает. Следующая цель – Кали. А тем временем, поднимаясь по силовому лифту, Дарт Сидиус наблюдал отлет корабля-невидимки. Доброжелательная улыбка исчезла с лица владыки ситхов. Внешне он оставался спокойным, но внутри него кипел гнев. Совсем не на такой результат он рассчитывал при обучении своего верного инструмента. Или... точнее, уже не такого верного. Сидиус помнил свою дуэль с учеником на его последнем испытании. Быстрый поединок, в котором он показал силу, но он сам не ожидал, насколько его ученик станет сильнее, погрузившись в свою ненависть. Мол, стал превосходным оружием. Теперь же он был еще сильнее. Его нельзя было назвать полноценным ситхом, но он прекрасно овладел боевой составляющей учения ситхов. Настолько, что мог сравниться в бою со своим учителем. Талант Забрака просто поражал. Палпатин видел будущее, видел, чем может обернуться эта встреча, если он попытается склонить своего ученика силой. Прикрыв глаза, Сидиус снова окунулся в видение. «Ты забыл о принципе доминирования, ученик. Пришло время напомнить тебе этот урок. Их сила сталкивается, создавая могущественный вихрь тьмы. Алые клинки горят в стремительной пляске смерти. И, мол, падает на колени, получив смертельную рану. Но, чтобы нанести этот удар, ему пришлось пожертвовать рукой. Ученик стал слишком силен. Но, не это было причиной, почему Сидиус отпустил его. Прозрев будущее, он смог бы победить ученика без потерь. В плане ощущения силы он был гораздо сильнее Мола. Нет, проблема была в том, что случись между ними бой, Сидиус не смог бы одолеть ученика и не раскрыть себя перед джедаями. Потому что это сделал бы сам Мол, создав шторм силы. Ученик ожидал, что учитель может попробовать убить его, и был готов раскрыть их обоих перед орденом, похоронив их план. Что же действительно пугало Палпатина, так это потенциал Мола. Уже сейчас он так силен и, он продолжает наращивать свою мощь. Он уже взял собственного ученика. Пройдет не так много времени, когда Мол будет способен убить его. Даже сейчас у него есть шанс. Он уже внутренне готов бросить вызов учителю, что и показала эта проверка. Дарт Мол не станет терпеть унижение от него и вступит в бой, даже если это будет стоить ему жизни. По крайней мере, у Мола нет достаточных амбиций, чтобы быть его соперником. Он все еще исполнитель, а не владыка, хоть и носит титул лорда ситха. Но он уже завел ученика. Сколько времени пройдет, прежде чем Мол, испытав власть над учеником, возжелает большей власти? Прежде чем он решит бросить вызов своему учителю? Правило двух, вздохнул Сидиус. Теперь он лучше понимал суть правила Бейна. Но, Мол еще может послужить плану, и пока что он полезен. Его час еще не настал, но, ему уже предначертано умереть. Глава 5. Кали. Оба моих сердца колотились с безумной силой. В голове же лихорадочно метались мысли. Честно, в этот раз я чувствовал себя как шахид с взрывным поясом. И не знаю, принял ли бы Сидиус мое неповиновение так спокойно, если бы мы были не на Карусанте, под боком у джедаев, вряд ли. Палпатин превратил Вейдера в инвалида, чтобы тот не был для него угрозой. Ну, точнее, это сделал Биван Рун ноги от Рубан. Сидиус же позаботился о том, чтобы так оно и оставалось. И он не намерен делиться властью с учеником, и следовать пути Бейна. Нет, Сидиус хочет править галактикой единолично. Ему не нужны ученики, только слуги. Просто здесь и сейчас он еще не готов полностью проявить себя. Что касается моей ученицы, это была не привязанность, разве что немного. Нет, меня просто взбесило то, что Сидиус решил отнять у меня то, что принадлежит мне. Как говорится, вассал моего вассала не мой вассал. Утрила моя и не Сидиусу решать, что с ней делать. Тем не менее, я все еще остаюсь для него удобным инструментом. Но нужно тщательнее позаботиться о возможных путях отхода. Пока же, есть еще кое-что, что связывает меня и Сидиуса. И это великий план ситхов. От него никуда не деться, он уже практически выходит на финальный этап. Можно сказать, мы уже на переправе и поздновато менять коней. Война клонов еще не началась, но она лишь финальный аккорд. Подготовка к ней велась сотни лет еще даже до рождения Палпатина. Ситхи превратили республику в болото коррупции и преступности. Я видел это своими глазами, когда выполнял задание Палпатина. На десяток процветающих мирных планет приходится сотни темных миров, живущих в космическом постапокалипсисе. Республика не сможет навести тут порядок, и уже очень скоро галактика может познать настоящий ужас, пришедший из-за ее пределов. Империя же под руководством Ситха способна навести порядок.